Все, что я с уверенностью мог сказать, это что драка началась, а затем на земле оказались два немецких парня, спящих мирным сном, только один лежал навзничь, а другой ничком. Над ними, даже не запыхавшись, стоял Зим. «Джонс!» «А нет, Джонс ушел. Махмуд, принеси-ка ведро воды, а потом поставь их в строй». «Кто стянул мою зубочистку?» Через несколько мгновений те двое были приведены в сознание и с ног до головы мокрые отправлены в строй. Зим окинул строй взглядом и мягко осведомился. «Ну и что, еще кто-нибудь? Или займемся гимнастикой?» «Я не ожидал, что отыщется кто-нибудь еще. Сержант, наверное, тоже. Однако с левого фланга, где самые мелкие стояли, выступил парнишка и прошел к середине. Зим сверху вниз оглядел его. «Ты один. Может, подберешь себе партнера?» «Нет, сэр, я, пожалуйста, один». «Ну, как скажешь. Фамилия?» «Сюдзуми, сэр». Зим вытаращил глаза. «А ты, случаем, не родственник полковнику Сюдзуми?» «Я имею честь быть его сыном, сэр». «Вот оно как. Отлично. Черный пояс, а?» «Нет, сэр, пока что нет». «Хорошо, что ты вовремя предупредил. Ну как, будем придерживаться правил или пошлем за доктором?» «Как пожелаете, сэр. Но я думаю, если мне позволено высказать свое мнение, придерживаться правил будет намного благоразумнее». «Не совсем понимаю тебя, но согласен». Зим отбросил в сторону символ своей власти. Затем они разом отскочили в стороны, стали друг против друга и поклонились. После этого они начали кружить в низкой стойке, делая пассы руками и сильно смахивая на пару петухов. Внезапно они вошли в контакт. И малыш упал на землю, а сержант Зим полетел в воздух через голову. Однако он не брякнулся на землю, подобно Майеру, а перекувырнувшись, был уже на ногах, лицом к лицу Сюдзюми. «Банзай!» – заорал Зим, улыбаясь. «Аригато!» – улыбнулся в ответ Сюдзюми. Без промедления они опять вошли в контакт. Я уже думал, что сержант повторит свой полет, но на сей раз он устоял. Видно было только беспорядочное мельтешение рук и ног, а когда оно прекратилось, я увидел, что Зим засовывает левую ступню Сюдзюми в его правое ухо. Место не слишком подходящее для ступни. Свободной рукой Сюдзюми хлопнул по земле, Зим тут же отпустил его. Они снова поклонились. «Еще раз, сэр». «Извини, пора заняться делом. В другой раз как-нибудь, ага. Ради развлечений сочту за честь. Наверное, следовало сказать тебе, моим тренером был твой достопочтенный отец». «Я уже догадался об этом, сэр. Так значит, в следующий раз». Зим от души хлопнул его по плечу. «Становись в строй, солдат». «Ра-та!» Следующие 20 минут мы занимались гимнастикой, после которой мне стало жарко, в той же мере, в какой до этого было холодно. Зим тоже выполнял упражнения вместе с нами, да еще командовал. Насколько я мог видеть, он делал в точности то же, что и мы, но под конец даже не запыхался. Больше он не занимался с нами утренней гимнастикой, как правило, мы его видели только за завтраком. Звание дает некоторые привилегии, но сегодня он лично, по окончании зарядки, повел нас, уморившихся до последней степени, в палатку-столовую, погнав рысью и командуя по пути. «Шерешак, живо, хвосты подбери!» В лагере Артура Кюри мы всегда и всюду передвигались исключительно рысью. Я так и не выяснил, кем был этот Кюри в свое время, но, судя по всему, каким-нибудь великим бегуном.